Глава 19. Москва. Добрался Николай до Москвы только к вечеру третьего дня, чему был очень рад. На городских воротах стояла знакомая ему стража, еще по его первому посещению. Они узнали его и с уважением поздоровались. Новости об успехах Николая в Твери уже успели долететь и до них. Ворота дома боярина Астафьева были заперты, и Николай постучал в них рукояткой кнута. «Кого это на ночь глядя к честным людям несет?» – послышался знакомый голос слуги, и тут же залаяли собаки. «Открывай, Никодим! Свои!» – зычным голосом крикнул Николай. «Боярин, ты ли это?» – удивленно спросил слуга и стал возиться с замком. Наконец, ворота немного открылись, только чтобы пропустить Николая и коня. И он вошел во двор, ведя его за собой. Коня тут же забрал подоспевший конюх, а с крыльца дома в домашнем халате уже сбегал крестный, широко раскинув руки и радостно крича. «Антонина Ильинична! Марфуша! Выходите скорее! Радость-то какая у нас! Крестник мой домой вернулся!» Мужчины крепко обнялись, трижды расцеловались, и Алексей Никифорович обошел вокруг Николая, одобрительно покряхтывая. С крыльца спустилась Антонина Ильинична и, посмотрев на Николая, приложила платок к глазам и разревелась. «Ты что это, старая?» – возмутился Алексей Никифорович. «Живой же, вернулся!» Антонина Ильинична согласно кивнула головой и бросилась обнимать и целовать Николая в щеки. Ему было неловко, что совершенно чужие ему люди принимали его словно своего сына. Похоже, что он даже покраснел от неловкости и опустил голову. Когда поднял ее, то увидел, что на крыльце стоит Марфа. Девушка во все глаза разглядывала его, а ладони от сильного волнения то сжимались кулачки, то выпрямлялись. Николай приветственно кивнул ей, а щеки Марфы вспыхнули огнем, и она убежала в дом. «Хватит сырость женскую разводить! Давайте в дом! Крестник устал с дороги, а вы тут не телитесь!» – понукал Алексей Никифорович свою жену, а сам взял Николая под локоток, как самого дорогого гостя, и повел в дом. «Думаю, крестничек, что ты после дороги от хорошей баньки не откажешься. А после нее и за столом посидим, отметим твой приезд». Николай от такого предложения никак не мог отказаться. Хоть и устал сильно за 3 дня дороги, но столько пыли наглотался, что с удовольствием бы попарился, чтобы потом поесть, да в чистую постель отдыхать. А завтра... Но тут Николай вспомнил о письме царя. «Алексей Никифорович, а ты часом не знаешь, чего меня царь из Твери вызвал?» «Скидывай, Николай, свое исподнее, да иди в мыльную. Там уже все приготовлено», – покосившись на крутившегося рядом банщика, приказал крестный. Он выгнал слугу из бани, сказал, что сами справятся. А затем, плотно закрыв двери мыльной, тяжело вздохнул и сказал. «Ты за своим языком крепко следи, дабы беды какой не вышло через пустые разговоры. Не надобно нам, чтоб чужие уши по государевы дела слышали. Неужто стряслось что?» – с недоумением спросил Николай. «Боярина Смелякова на днях случайно убили на охоте. А наш царь заподозрил, что это сделано нарочно. И теперь он сильно опасается за свою жизнь». Натирая щелоком спину Николая, поведал Алексей Никифорович. «А почему меня вызвали? У царя ведь должны быть свои люди, чтобы до истины добраться». «Свои люди, конечно, у царя имеются, но он сомневается, что они по справедливости разузнавать будут. Ведь у каждого боярина во дворце свой интерес есть. Там свояка своего повыше подвинуть, али врага своего, к примеру, утопить. А ты человек новый, никого у тебя из родственников при дворе нет. Опять же смышленый, вот царь и решил тебе поручить это щекотливое дело». «Да, получается, что попал с корабля на бал». Вздохнул Николай. «Какой такой бал?» Удивился крестный и даже перестал тереть спину Николая. «Да ничего особенного, Алексей Никифорович. Это так за границей танцы называются». «А-а-а», успокоился крестный. «На, мочалку, спереди сам потрешься». Вдоволь помывшись, после доброй парилки они вышли, раскрасневшиеся, в предбанник. Там было прохладно, широкие лавки со спинками дожидались их. На столе стояли 2 небольших бочонка с пивом и квасом. «Ты что будешь, Николай?» – спросил крестный, беря со стола большую деревянную кружку. «Ах, хороша ж твоя банька, крестный! Страсть как хороша!» – воскликнул Николай и указал на бочонок с пивом. Алексей Никифорович, казалось, еще больше покраснел и довольно крякнул. Налил полную кружку пива Николаю и, протянув ее, ему сказал: «Банька, это, конечно, хорошо, но вот опасаюсь я за тебя сильно, крестничек. В Твери разбойный нож тебя миловал, а вот милует ли он тебя в царских хоромах, не знаю. Будь нам поосторожней, люди там всякие и друг на друга зачастую волком смотрят. Придется и тебе в волчью шкуру нарядиться, но я вижу, ты не робкого десятка, авось выдюжишь». Николай старался пока не думать о завтрашнем дне. Будет обед, будет и ложка. Плотно поужинав и порассказав домочадцам разных историй из своей тверской жизни, Николай окончательно притомился. «Будь вам, бабы, человека донимать своими вопросами», – возмутился Алексей Никифорович. «Не видите, что ли? Притомился дюже уже мой крестничек. Отдыхать ему давно пора». Ночевать Николай отправился в свою, уже привычную для него комнату, на втором этаже огромного дома Алексея Никифоровича. Лег на мягкую пуховую перину и как провалился. Только почувствовал, что его уже трясут за плечо. «Вставай, крестничек, пора ехать во дворец. Там тебя будет ждать царя нашего дворецкий боярин Василий Иванович Наумов. Мне еще своему главе разбойного приказа доложиться надо, что я в Москву прибыл», — пытаясь разлепить глаза, пробурчал Николай. «Астению Прокофьевичу уже все ведомо. Теперь главное для тебя будет с приказом царя управиться. Так что вставай, покушаем и в Кремль». Николай взял с собой единственный из имеющихся у него инструментов сыщика. Увеличительное стекло, измерительную веревку и свою голову. Вскоре они с Алексеем Никифоровичем подъехали к царскому двору. Дальше необходимо было идти пешком. Никто, кроме царя, не смел по царскому двору ехать верхом, в карете или повозке. У входа во дворец Николая уже ждал слуга, и его тут же сопроводили к дворецкому. Наумов сидел за столом и что-то писал. Когда Николай вошел, он кивнул, поздоровался и указал на стул, стоящий рядом со своим столом. «Знакомо нам твое искусство, Николай Иванович. К сыску и поимке всякого разбойного люда и перед царем ты успел прославиться. А посему поручаем мы тебе дело особо важное, от которого зависит многое. А именно, есть у царя Ивана Васильевича мысль, что его боярин Смоляков убит предумышленно. Хотя все, кто были на охоте, отрицают сие действо и говорят, что ведать не ведают, как это могло случиться. Нам нужно знать, если слова людей не истина, и это есть подлая лжа, то кто есть сей коварный убивец? И по что он убил боярина Смолякова?» «Благодарю тебя, Василий Иванович, за лестные слова. Но мне для успешной работы нужно будет увидеть труп убитого и побывать на месте, где было совершено самоубийство. Тело боярина Смолякова лежит в подвале на леднике, а убили его на охоте в Соколиной роще, недалеко от реки на Прудной. Если нужно, то Сокольничий тебя отвезет и укажет место», — ответил дворецкий. «Может, кто-то на охоте заметил ссору боярина Смолякова? Или перед ней он с кем-то ссорился? Возможно, до этого случая боярин Смоляков с кем-то не ладил». «Да у боярина Смолякова полно врагов было. Кому же не хотелось занять место постельничего, которое ему во время застолья пообещал царь? И что, разве это такая важная должность?» — как можно наивнее спросил Николай. Дворецкий округлил глаза и не знал, что ему ответить. Потом громко выдохнул, посмотрел на него, как на умалишенного, и ответил: «Так ближе его к царю и нет человека. Он же спит подле него. Кому ты доверишь спать рядом с собой в одной комнате? Только близкому человеку. А оттуда и до самых верхов уже не так далеко остается». «Тогда я хотел бы начать с осмотра тела боярина Смолякова». «Это можно. Пойдем, боярин, покажу тебе его останки». Пропетляв по множеству дворцовых переходов, Николай в сопровождении дворецкого спустился в подвал. В руках у обоих было по факелу. Впереди них шел ключник и указывал путь. Пришлось поплутать по темным, сырым коридорам подвала. Так что еще неизвестно, нашел бы Николай, в случае необходимости, обратный путь из дворца. Наконец, ключник остановился и, покрутив длинным ключом в замке, открыл его и сказал: «Можешь посмотреть, боярин, но мы ничего на нем не нашли, что указало бы нам на ворога. Похоже, что бедолага сам на собственный нож напоролся». «Проверим», – коротко ответил Николай и вошел в небольшое помещение. В нем было ощутимо холодно, словно рефрижератор работал. Николай стал протоколировать особенности происшествия, а так как записывать было не на что и нечем, то он запоминал. Боярин Смоляков лежал прямо в одежде, лицом вверх, на груди колотого льда. Судя по внешнему виду и запаху, смерть наступила действительно не более 5 дней назад. Чуть выше в области сердца торчала рукоять ножа, причем наискосок, градусов по 30 к телу пострадавшего. Удар был сильный. Нож вошел под самую рукоятку. Есть небольшой нюанс. Лезвие ножа вошло в тело с горизонтальным отклонением. Такое ощущение, что если боярина Смолякова убивали, то убийца был левшой. Николай осторожно перевернул труп и увидел сзади на ферезе боярина, пониже лопатки, совсем небольшую дырочку. «Мне нужно осмотреть верхнюю часть тела боярина», – попросил Николай. Ключник только фыркнул, а дворецкий пожал плечами и сказал: «Если тебе это нужно, то сам и делай. Я к покойникам прикасаться не люблю. Страхом каким-то от них веет». Николай ничего не ответил и стал раздевать покойника сам. Был он весьма тяжелым, но благо Николай был не из слабого десятка. Справился сам. Когда он снял с боярина нательную рубашку, то удовлетворенно хмыкнул. Действительно, в районе левой грудины было сквозное ранение. Удар пришелся длинным колющим предметом. Начало его проникновения было над областью сердца пострадавшего, а затем через само сердце оно выходит чуть ниже лопатки. Таким образом, получается, что боярина Смолякова убили чем-то вроде длинного ножа или шпаги, причем сверху вниз, а затем уже в образовавшуюся рану воткнули его собственный нож, который был несколько короче, всего лишь где-то на 5 сантиметров, но этого Николаю вполне хватило для зацепки. Если бы боярин даже умудрился наткнуть себя на собственный нож, то выходного отверстия не было бы и в помине. Это все говорит о том, что убийца был намного выше пострадавшего и бил левой рукой и своим оружием. Судя по характеру гематом на теле пострадавшего, перед своей гибелью он боролся. Николай посмотрел на его правую руку, она была зажата в кулак. Попробовал разжать ее, но это сделать было не так и просто. Мешала закостенелость мышц трупа. С большим усилием, отжимая по одному из зажатых пальцев на руке боярина Смолякова, он все-таки разжал ее. В ней оказалась зажата золотая пуговица, пришитая на кусок плотной зеленой ткани. «Все-таки он с кем-то боролся за свою жизнь, и, скорее всего, это часть кармана убийцы», – подумал Николай и постарался, чтобы свидетели не увидели, что именно он забрал из руки пострадавшего. Это было сделать не так и трудно, так как дворецкий и ключник вышли в коридор. Им не хотелось дышать сладковато-приторным воздухом разлагающегося тела пострадавшего. Николай мысленно поблагодарил себя, что не забыл взять с собой тонкие кожаные перчатки, и ему не пришлось вести досмотр голыми руками. Он спрятал кусок ткани и пуговицу в сумку и вынул из нее тонкую веревку с узелками-разметками. Провел необходимые замеры положения раны на теле пострадавшего, его рост. Дома можно будет произвести вычисления и определить примерный рост предполагаемого убийцы. Теперь нужно было посетить место происшествия. Николай надел на пострадавшего камзол и уложил его обратно на ледник. Негоже кое-как бросать тело человека. Завернув в тряпочку нож пострадавшего, он вышел в коридор, где его нетерпеливо дожидался дворецкий. «Ну и долго же ты возился с этим покойником?» – недовольно произнес он. «Что там смотреть? Покойник есть покойник». «А последние 5 дней дожди в Москве были?» – не обращая никакого внимания на выпады, спокойно спросил Николай. «Да нет, не было. Все время ведро стояло». Непонимающе посмотрел на него дворецкий. «Очень хорошо. Мне нужно съездить на то место, где вы нашли тело боярина Смолякова», – попросил Николай. «И еще, мне можно будет забрать с собой нож пострадавшего?» «Раз надо, бери», – равнодушно пожал плечами дворецкий.